Глава 10. Домой. В четверг Саша все-таки отправилась к врачу. Не к какому-то случайному специалисту и не в студенческую поликлинику. Она пошла к психотерапевту, который принимал исключительно сотрудников эклектики, прямо в здании офиса. После ярких и хаотичных лаунжей, опенспейсов и холлов было непривычно оказаться в медицинском кабинете, белом, стерильном, почти голом и очень тихом. Саша робко села на стул и принялась рассматривать кафель. «Добрый день», — совсем недружелюбно поздоровалась врач, щелкая мышкой и глядя в монитор. «Добрый день», — тоже поздоровалась Саша, цепляясь за края широкого скрипучего стула. «Меня зовут Александра Тернова, я из отдела...» «У меня есть ваша заявка», — оборвала врач, и Саша сообразила, что ведь точно, она же подавала заявку с корпоративной почты. Сделать это ей подсказала Оксана, а про офисных массажиста и психотерапевта Саша узнала на тренинге для новичков, куда посоветовала сходить дата-журналист Вика. «На что жалуетесь?» Это был такой карикатурный, картонный и вместе с тем самый прямой вопрос, что Саша ухватилась за него, глубоко вдохнула и выдала заготовленное и отрепетированное в ту четверть часа, что она ждала лифта и шла бесконечными коридорами с серыми коврами и запахом лавандового кофе. «Много нервничаю и плохо сплю из-за учебы и стажировки. Хотелось бы какое-то лекарство успокоительное. Высыпаться, нормально питаться, соблюдать режим, ограничить потребление энергетиков не пробовали?» Эта женщина, ярко накрашенная, наманикюренная, изящная, молодая, пусть и была в белом халате, но совершенно не походила на психотерапевта, по крайней мере, такого, каким Саша его себе представляла. Это нервировало и сбивало с толку. «Я стараюсь», — пытаясь не раздражаться, сказала Саша, «но не всегда получается». Врач вернулась к компьютеру, потеряв к ней всякий интерес. «Это конец приема? И что дальше?» Саша сидела, ковыряя носком кроссовки плитку на полу. В голове вертелось только встать и уйти? Или подождать еще? Хорошо, что в итоге от растерянности она все же осталась сидеть на стуле. Врач вытянула из органайзера официального вида бланк, что-то вписала и положила перед Сашей. Успокоительное. Рецепт действует 3 месяца. Инструкция на обратной стороне. «Юху!» — мысленно возликовала Саша. «Даже если вышибутся стажировки, рецепт останется». По пути обратно в отдел на глаза ей попалось электронное табло в холле. Дата, время, новости холдинга, объявление, погода. Дата. Саша сообразила, что проработала в эклектике уже месяц. Выходит, осталось всего-то 2? И если у нее продолжат валиться из рук папки, скрепки и микрофон и петлички, ее тут ни за что не оставят. «Спасибо, Оксана», — шепнула Саша, скользнув за свой стол. Оксана уже поджидала ее уточнить какие-то подробности насчет статьи в блог. Параллельно Саша готовила лонгрид про тестирование в играх и про игру, которую написали студенты кафедры, курируемой эклектикой. Как они вообще это успевают? Журналистика, программирование. А ведь еще личная жизнь как бы должна быть. Саша вздохнула. После грустной истории с Колей никто на горизонте больше не появился. Ей не хотелось сейчас ни налаживать с кем-то общение, ни притираться, ни вымученно разговаривать с едва знакомым человеком, нащупывая общие темы. Нет, нет и нет. Да и некогда. Зачем ей молодой человек, когда у нее есть эклектика? И я. Саша так резко дернулась, что сидевший за соседним столом новостник Лёша оглянулся. Саша постаралась улыбнуться. Нашарила в кармане листок с рецептом, попыталась погрузиться в работу. Но в этот день, да и во все предыдущие, она так устала, а в эту ночь, как и во все предыдущие, спала так мало, что вместо работы погрузилась в сон. Сама не заметила, как рука, подпиравшая висок, съехала, голова свесилась, а мягкие золотые пятна ламп, зелень спатифилума и мерцание монитора слились в одно сплошное пятно, которое потемнело и переплавилось совсем в другое. Жужжание офиса схлопнулось в тишину. Смех с кухни обернулся совсем иным, негромким, шершавым голосом. «Саша». В аптеку она отправилась, когда разобралась со всем, чем могла в офисе. Даже добила домашку по современной медиаречи. Даже почистила ботинки. Даже выпила 3-ю чашку латте за вечер. Высыпаться, нормально питаться, соблюдать режим, ограничить потребление энергетиков. Не пробовали? «Я стараюсь», — Ну-ну. Когда Саша уходила, офис уже был почти пуст. В их отделе и вовсе никого не осталось, разве что уборщица с пылесосом. Вообще-то здесь даже уборщицы при макияже и в белых блузках не были похожи на женщин с ведром и тряпкой и назывались «клининг-леди». Незаметные, показывавшиеся только если что-то ломалось или пачкалось, как бы материализовавшиеся из теней только глубоким вечером, это были те люди, благодаря которым на столах не водилось пыли, мусорные корзины не переполнялись, бумага, карандаши, ручки и маркеры всегда были в доступе в специальных тумбочках в каждом отделе, а кофе в кофемашине никогда не иссякал. Саша постаралась улыбнуться себе в зеркале в лифте. Из плюсов сидения в офисе допоздна вообще не ждешь лифта. Из минусов, как оказалось, ближайшая аптека, которая работала вовсе не круглосуточно. Саша успела вбежать в нее за 15 минут до закрытия, но Циплекса не оказалось. Сотрудница посоветовала другую аптеку в 5 минутах ходьбы. Та тоже скоро закрывалась, но Саша бросила «Спасибо, успею!» и помчалась туда. Впрочем, там Циплекса тоже не было. Аптекарша сказала, что его можно заказать, доставка будет, скорее всего, только на следующей неделе. Тогда Саша побежала в аптеку в соседнем доме, но там уже было закрыто. Отдышавшись и отыскав на карте ближайшую круглосуточную аптеку, Саша поступила умнее. Прежде чем лететь туда, позвонила и узнала, есть ли Циплекс. Нет. Она представила еще одну ночь, полную мутных видений, темной комнаты и длинных кос. Содрогнулась. Заныла внизу живота. Саша со всей силы прикусила язык, взвизгнула от боли и позвонила в еще одну круглосуточную аптеку. В ней Циплекс оказался. И Саша, добравшись туда и расплатившись, с вожделением вскрыла голубенькую пупырчатую пачку прямо в светлом, тесном, пропахшем чем-то стерильном зале. Сунула таблетку под язык. Она уже прочла инструкцию и на бланке врачихи, и в интернете, и знала, что принимать таблетки можно трансбукально или сублингвально. Ей больше нравилось сублингвально, да и горчило так, как будто чуть меньше. Циплекс оказался жутко противным на вкус. Можно было, конечно, запить, но, по крайней мере, так обещали на каком-то форуме, если рассасывать таблетку, она начнет действовать быстрее. Ничего не начала. Когда в тесном подземном переходе Саша встретила группу парней, шагавших навстречу, сердце укатилось в пятки, а мозг выключился. Она все еще шла, автоматически. Ноги двигались сами. Но в груди и ушах грохотали, сводя с ума барабаны. Парни смотрели в упор все как один. Саша ощутила себя мышкой в мышеловке. Крайний из парней, тот, что оказался ближе всех, протянул руку и попытался тронуть ее за грудь. Промазал. Саша увернулась и, едва сдерживая крик, бросилась обратно, вверх по ступеням, слыша за собой хохот и мат. Вырвавшись на улицу, она побежала, куда глаза глядят, лишь бы подальше. Едва не попала под велосипед курьера, отпрыгнула в последний момент, влетела в стену, грязную, мокрую, каменную, прижалась к ней и разревелась. Тени накатывали. В ушах звучало одно и то же, одно и то же, одно и то же. У нее что, на лбу написано, что она добыча? Юбка не приглашение. Что с ней не так? Почему она притягивает эту гадость, эту гнусность, эти взгляды, эти грязные слова? Что ей теперь? Вообще из дома не выходить? Что? Что? То, что одолевало ее во сне, в дороге, в любую минуту, когда она не была занята, то, что она так долго давила в себе, не давая прорваться и захватить ее целиком, наконец прорывалось, захватывало, накрывало. Сашу вырвало, а потом она стояла, рыдая у стены чужого дома на каком-то проспекте, мимо неслись курьеры, шагали люди и мчались машины. Она чувствовала себя заляпанной, облапанной, грязной. Вокруг было много огней. Саша трясущимися руками открыла карту и поняла, что она почти в центре, на Кутузовском проспекте. Она прижалась лбом к стене. Прохлада, влага. Как же далеко отсюда до общаги. В полупустом метро, а потом еще 10 минут пешком через гаражи и пустырь. Саша дрожа набрала Алене. «В ближайшие пару недель не смогу быть в офисе. Можешь, пожалуйста, присылать задачи в почту?» Никаких «прости», никакого объяснения причин. Не было не то, что сил на это. Не было даже мысли объясниться хоть как-то. Да плевать. Плевать. Даже эклектика не стоит таких нервов и обессиливающего, выматывающего страха. Ноутбук с ней, паспорт с ней, карточки с ней. Саша присела на мокрый выступ фундамента и с телефона купила билет. Поезд уходил в половине первого ночи. Часы показывали 11:20. Ноги гудели, но при мысли о том, чтобы влезть в темный салон такси, горло подкатывало, пульс учащался, хотя куда было еще? Чувствуя, как обострились ощущения, как она пошатывается, как в нос лезут запахи курева и дождя, и бензина, Саша, шатаясь, пешком пошла на вокзал. Не так уж далеко, если подумать. 9 километров. 1:46 в пути, если по широким улицам, не срезая через дворы и переулки. Как раз успеет. Добравшись до Арбатской, по светящейся неспящей Москве, Саша уже почти смеялась над своим решением, но возвращалась мыслями к общаге, к парням, к подземным переходам и снам и ускоряла шаг, стараясь по дуге огибать любых встречных. Поезд сильно трясло, но полз он, как черепаха. Подолгу стоял в тупиках, потом неожиданно вздрагивал, дрожь сотрясала столы, сочленения, оконные рамы. Пыльная влажная занавеска то и дело падала вместе с хлипкой палкой. Саша устала поднимать ее и после 3-го или 4-го падения оставила лежать так. Одним концом упершись в раму, вторым — в стол. Соседи напротив достали колбасу, заварили доширак, принялись смачно пить чай. На Сашу поглядывали искоса и с недоумением. Еще бы! Не вставала с места с самой Москвы, не двигалась, вжавшись в стенку, глядя в окно, стараясь сидеть так, чтобы снаружи ее не было видно. Поначалу Саша едва справлялась со страхом при мысли, что если он следил за ней этим вечером, он тоже сейчас в вагоне, что он пас ее и проник в поезд. Но ничего не происходило. В вагоне шла обыкновенная плацкартная жизнь. Ели, разговаривали, смеялись, ругались на духоту, холод и неисправный туалет. И она постепенно расслабилась, чувствуя, как в голову пробирается усталый туман. Но засыпать было нельзя, и Саша не расправляла постель. «Можно было не брать постельное белье», — мелькнуло в голове. Она слабо отмахнулась от этой мысли. «Девушка, чаю не хотите?» Она вздрогнула, но это был всего лишь пожилой мужчина, сидевший напротив. Судя по всему, он ехал с сыном, молчаливым парнем, который не слезал с верхней полки. Саша покачала головой, выдавила улыбку. «Вы не ели ничего?» «Не хочется, голова болит», — соврала Саша. «Ну, смотрите», — укоризненно сказал мужчина, а Саша подумала, что зря соврала, голова и вправду заболела. Сначала почти незаметно, боль только изредка вспыхивала вязкой противной горошиной в виске. Потом принялось печь в висок и глаз, следом тяжесть раскатилась по затылку. Саша потянулась за таблеткой, но сообразила, что у нее с собой нет даже кружки и ложки. Как назло, и термокружку она сегодня оставила в общаге. Брать посуду у проводника не хотелось. Как-то раз она видела, как проводница мыла пол, а потом кто-то подошел к ней и попросил чай. Проводница вынула чашку, даже не снимая перчаток. Вспомнив об этом, Саша почувствовала, как подкатывает тошнота. Сглотнула. «Ничего, придется потерпеть. Осталось всего-то 6 часов. 6 часов, и она будет дома. И больше никаких кошмаров». Через час на короткой остановке в вагон зашли человек 15 девчонок. С обручами, сумками и собранными в аккуратные пучки волосами. «Спортсменки», — подумала Саша. «Гимнастки, наверное». Девочки были страшно шумными. Рассевшись по местам, они, несмотря на ночь, принялись играть в уно, обсуждать какие-то соревнования, снимать тиктоки и ржать над дорамами. Саша закрыла глаза, пытаясь отрешиться от звуков. Откинулась на спинку, вжав затылок висевшую на крючке куртку, чтобы было не так больно. Голова казалась чугунной. Хотелось уронить ее, как шар. Кто-то ругал девочек, их руководительница огрызалась в ответ. Саша уже подумывала о том, чтобы все же застелить постель. Не спать, но хотя бы прилечь. Но мимо сновали приглушенно гагача спортсменки, ходили какие-то люди с чашками, проводница со шваброй. То и дело тяжело шаркали мужчины в рабочей одежде с палками и стремянками. «Чинят туалет», — перехватив ее взгляд, пояснил мужчина напротив. Саша машинально кивнула. Голова раскалывалась, затекла шея. Она снова закрыла глаза. Девчонки продолжали шуршать, по кругу гоняя одну и ту же мелодию. Проводница свистящим шепотом просила не бросать бумагу и мусор в унитаз. Гремели посудой, пахло картошкой, огурцами и кофе. Кто-то опять ругался с тренером спортсменок, просил быть потише. Саша подумала, что зря не взяла купе, но потом вспомнила, почему решила ехать в плацкарте. Горло сдавило, оцарапало одновременно изнутри и снаружи, и ей показалось, что на нее внимательно смотрят чьи-то глаза. Саша. Кругом была тьма. Она поняла, что не может открыть глаза. Лед внутри, лед снаружи, чей-то взгляд. Его взгляд. «Здравствуй, Саша». Она поняла, что почти не видит его, только лицо и руки. Черты расплывались, но руки она видела очень четко. Он держал в них черный маленький тюбик, поблескивающий золотым. «Ты такая красивая, Саша», — тихо произнес он. Руки приблизились. Он разломил тюбик, и оказалось, что внутри розовая помада. «Ты зря не красишься. Позволь мне». Она отшатнулась, вжимаясь лопатками во что-то рыхлое. Ей показалось, она падает назад. Руки были все ближе. «Не бойся меня». Что-то коснулось губ, но совсем не мягкая, сладкая и липкая, какой бывает помада, а что-то твердое, острое, ледяное. Саша услышала смех, а потом увидела, как его длинные пальцы с выступающими суставами убрали тюбик от ее губ и выкручивают стержень помады прямо перед ее глазами. Из розовой мякоти появляется лезвие. Саша закричала, но совсем слабо, почти беззвучно. «Саша, не дергайся. Я не хочу сделать тебе больно». Она не чувствовала своего тела, только отчетливо видела, как лезвие приближается к лицу. Отчаянно скосила глаза, но по-прежнему не могла пошевелиться. Лезвие коснулось губ. Легкий нажим. Ей показалось, по подбородку побежало что-то влажное и холодное. Кровь. Кровь же бывает теплой. Почему? Кольнула губу слева. Сухая кожа поддавалась легко. Саша слышала тихий шершавый звук, и когда она осознала, что это не просто звук, а движение лезвия на ее губах, ее охватила такая паника, что она взбрыкнула и силой ударила вперед лбом. «Саша». Рука впилась в плечо, как камень. Саша закричала, вырываясь: «Вставайте!» Он принялся трясти ее, кровь текла по подбородку, заливая плечо и шею. «Просыпайтесь, девушка! Ковенецк через 20 минут! Ишь, как сладко спит!» Саша распахнула глаза. Вагон. Полумрак. «Ковенецк через 20 минут, одевайтесь», — повторила проводница и прошла дальше. Саша, отрывисто дыша, попыталась сесть прямо. Плечо было мокрое, с оконной рамы капал конденсат. Зато во рту было так сухо, что она не могла сглотнуть. Она еще несколько минут просидела так, возвращаясь в реальность. На полках напротив уже никого не было, и девочки-гимнастки тоже, видимо, вышли. Надо же, она уснула все-таки. Поезд уже замедлял ход, когда Саша наконец встала и, пошатываясь, взяла куртку. Хорошо бы сходить умыться, смыть с себя этот цепкий сон, но дома, уже дома. Она накинула куртку, подхватила рюкзак и, цепляясь за поручни, пошла к тамбуру. Около купе проводника висело зеркало. Саша поймала свое отражение и выдохнула. Никакой крови, никакой помады. Только новый, выскочивший на подбородке, прыщ.